Если бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг. Вышел бы на улицу, зашел бы в телефон, набрал бы твой номер и услышал твой голос, голос. Но я не знаю, как идет сигнал, я не знаю, где лежит кабель. Я не знаю принципы связи, едва ли я когда-нибудь услышу тебя. Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть. Это твой номер. У меня был друг, его звали Фома. С утра было лето, а теперь зима. Должно быть, мой реверс сошел с ума, с ума. Меня били, колотили в дороге, в кустах, а проломили мою голову в 17 местах. Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть. Oh,